Глава вторая. Бастиан вынырнул из сна, словно из глубокого омута, еле переводя дыхание с колотящимся сердцем. Несколько секунд он непонимающе обводил комнату глазами. Высокий потолок с лепным узором в виде приторно-слащавых ангелочков. Высокое окно-дверь, сквозь решетчатый переплет которого уже просачивался слабый бледно-серый свет осеннего утра. Когда его взгляд упал на камин, он успокоился. Там, где полагалось бы гореть дровам, стояли плетеные корзины с его старыми игрушками. Джи-Ай Джо, Бэтмен и десятки других, которые теперь, когда ему было уже почти 12, больше его не занимали. Он отказался от них в пользу игровой приставки и магических карт. Реальность вступила в свои права. Несчастный случай с Жюлем. Переезд. Лавиль-Сен-Жур — его комната. Бастиан вздохнул. Так всегда было после кошмаров. Несколько мгновений зависания между сном и пробуждением, потом узнавание. Он посмотрел на будильник, сделанный в виде разноцветного куба. На циферблате слабо светились цифры 6:35. Бастиан снова опустил голову на подушку и прислушался. Родители, скорее всего, еще спали. Будильник у них звенел в 6:50. И до 7 утра никто из семьи Моро не показывал носа из спальни. Но сейчас Бастину не хотелось оставаться в постели. Ни кровать, ни сама комната больше не казались ему убежищем. И потом, случалось иногда, что рано утром Патош связывался с ним по ICQ, так что Бастиан мог пообщаться с приятелем в сети. Это была связь с прежней счастливой жизнью и обещание будущей встречи на рождественских или пасхальных каникулах. Дрожа, он вылез из постели, натянул свитер поверх пижамы и сунул ноги в шлепанцы. В его спальне пол был паркетный, но в большинстве комнат нового дома — плиточный, и эти ледяные плитки, уместные в каком-нибудь средневековом замке, совершенно, на его взгляд, не подходили для современного жилища, где обитают нормальные живые люди. Особенно если раньше они жили в обычной современной квартире, где привыкли ходить босиком по ковровому покрытию. Уже на пороге комнаты Бастиан внезапно остановился и замер. Что-то было не так этим утром. Пытаясь понять, что именно, он обернулся и оглядел комнату, которая все еще казалась пустой. Точнее, была слишком большой, чтобы выглядеть загроможденной. Медленно осмотрел все, что в ней находилось. Большую кровать, напоминавшую корабль, совсем новую, купленную недавно на распродаже. Комод, привезенный из Парижа и расписанный матерью. Постеры на стенах, Зидан на фоне гигантской рекламы игровой приставки Xbox 360, афиша «Властелина колец», 6 кадров из «Звездных войн», картины с подписью «Каролины Моро». Ощущение неправильности исчезло. Он пожал плечами, вышел из комнаты, прошел по коридору и вошел в кабинет. Там к нему снова вернулось недавнее ощущение, что что-то не так. Но Бастиан решил не обращать на него внимания. Он включил компьютер, набрал свой пароль. Компьютер начал загружаться. Вот тогда Бастиан его и увидел. Туман. Все окно было затянуто пеленой тумана. Вот что изменилось этим утром. Во всяком случае, мир словно предстал в новом свете. Туман и свет. Да, белый, густой, ватный. Даже дневной свет в комнате, хотя и с трудом просачивался сквозь планки жалюзи, был иным. Бастиан, забыв о компьютере, осторожными шагами направился к окну, словно приближаясь к красивому, но опасному зверю. И вот он увидел туман. Живой, чувственный, тяжелый и легкий одновременно. Туман танцевал в саду, змеился вокруг деревьев, ласкал стены маленькой мастерской, которую мать устроила в бывшей хозяйственной постройке. И качался на качелях. В доме их почему-то всегда называли садовые качели, как будто были и другие. И они постоянно слегка раскачивались, днем и ночью. Несмотря на то, что никто никогда на них не садился, Бастиан уж точно. Он невольно закрыл глаза и отступил на шаг. И тут же на него словно опустилась темная вуаль. «Однажды случится нечто ужасное». И с тех пор ничто уже не будет так, как прежде. Бастиан вернулся к компьютеру. Сегодня утром ему обязательно надо было с кем-нибудь поговорить, например, с Патошем, о том, что означает последний расклад магических карт или о партии в теннис. Раньше они играли по-настоящему, ракетками, а теперь на игровых приставках. О будущих каникулах, о Сандре Жубер, которая, судя по всему, подкладывает два здоровенных яблока под футболку. Поговорить обо всем и ни о чем из того, что было их прошлой жизнью. Далеко отловили Сен-Жур, от тумана, от ночных кошмаров. Но окошко ICQ оставалось безнадежно пустым. Патоша не было. Бастиан подождал еще немного, сидя перед монитором. Он старался не смотреть в окно на туман и в то же время не мог о нем забыть. Они решили переехать полгода назад. Точнее, не они, а он. Из-за нее. По прошествии нескольких месяцев после смерти Жюля, Каролина Моро стала похожей на мать Патоша. Хотя она и не пила, как та, словно алкоголический насос, но во всем остальном походила на нее. Сидела взаперти, превратила халат в бессменную одежду, говорила будто сквозь вату и смотрела на все вокруг совсем другим, мутным и полусонным взглядом опухший глаз. Когда она поворачивала голову, глаза всегда реагировали с 2 или 3-секундным опозданием, словно взгляд не успевал за движением. Она больше не жила. Она больше не рисовала. Тот единственный случай, когда она попробовала это сделать, стал поворотом в судьбе всей их семьи. Бастиан никак не мог забыть огромного красного пятна, которое увидел однажды на новой картине, когда вошел в кухню. Так же, как и сосредоточенного лица матери, когда она на глазах у них всех, его отца и даже Патоша, который случайно к ним зашел, вонзила в картину ножницы и начала с механическим упорством кромсать холст. На следующий день отец предложил ему вместе покататься на роликах. Они вышли из дому около 9 вечера, после ужина, который прошел неожиданно спокойно, без ссор, без слез, без тяжелых вздохов. Это был вечер пятницы. В сыром парижском воздухе стоял запах пыльцы и выхлопных газов. Они прекрасно проехались по набережным Сены, хотя почти не разговаривали. Отец начал слегка задыхаться. Они впервые катались после смерти Жюля, и он сбился с ритма. Но все равно это была отличная прогулка. И, несмотря ни на что, Бастиан был рад. Потом отец остановился и присел на каменную скамейку и неожиданно объявил, что скоро они уедут. «Как уедем? Ты имеешь в виду, переедем на другую квартиру?» Даниэль Моро вздохнул. «Нет, я собираюсь искать работу в другом месте». «В другой лаборатории?» «В другой лаборатории. В другом городе. Нам нужна какая-то перемена, Бастиан». Понимаешь, настоящая перемена, новая жизнь. Переезд, другая жизнь, новая жизнь. Бастиан не представлял, как реагировать. Он опасался развода родителей, разъезда. И даже если мир кажется абсолютно безжизненным ледяным пространством, когда разделяешь его с 2 призраками, все же большое облегчение знать, что расставаться они не собираются, хотя он и сам догадывался об этом, потому что всегда знал, что отец без ума от матери. Даже сейчас, несмотря на ее мутные глаза и домашний халат. Но уезжать? Куда? Когда? А Патош, друг и сосед, который стал ему почти братом? «Что ты об этом думаешь?» Даниэль Моро посмотрел на сына. Бастиан не смог ничего ответить. Ему совершенно не хотелось уезжать. Но и оставаться тоже. Особенно рядом с 2 самыми близкими людьми в их теперешнем состоянии. А то, чего он хотел, было невозможно. Никогда не видеть, какие глаза были у младшего брата, когда он поднял голову и увидел машину. Никогда не слышать этот ужасный звук, словно раздавили панцирь гигантского насекомого. Просыпаться, как обычно, по утрам, потягиваясь и зевая, без всяких ночных кошмаров. Видеть, как мать смеется. Гулять с отцом просто так, без всяких серьезных разговоров. «Вам будет лучше, если мы уедем?» — наконец спросил он. Даниэль Моро снова глубоко вздохнул и опустил голову. Мимо проносилась пятничная армия роллеров. Сотни юношей и девушек, поодиночке и парами, смеясь и крича, скользили среди автомобилей, которые замедляли ход и пропускали их, включив фары в знак приветствия. Бастиан подумал, что ничего подобного не будет в другом месте. Там все будет иначе. И хуже. Без Патоша. Когда все роллеры проехали и уличное движение возобновилось, отец неожиданно произнес: «Было бы гораздо легче, если бы виновного нашли». Отец в первый и последний раз заговорил об этом. И Бастиан даже не знал, ему ли была предназначена эта фраза. Но почувствовал, как его затылка словно коснулась невидимая ледяная рука. Виновным был он. Конечно, существовал и водитель синего Мерседеса, но именно Бастиан настоял, чтобы они остановились возле палатки со сладостями, хотя и не был по-настоящему голоден. Это ему вдруг пришел такой каприз. Если бы они там не задержались, Жюль не оказался бы на шоссе именно в тот момент. Сейчас ему было бы 3 года. Бастиан надеялся, что все-таки они никуда не уедут. Несколько месяцев отец рассылал письма и сокрушенно вздыхал после очередного визита почтальона. Но вот однажды, когда Бастиан только что вернулся после нескольких дней отдыха с семейством Патош на юго-западном побережье, пришло новое письмо. В белом конверте с логотипом в стиле хай-тек. И отец поехал на первое собеседование в Лавиль-Сен-Жур. После обеда Бастиан пошел в гости к Патошу, живущему 2 этажами ниже. Занавески на окнах гостиной были задернуты, а мадам Патош, по случаю жары, была не в своем привычном халате, а в легком одеянии вроде арабской гандуры, с обтрепанной вышивкой, без рукавов, не скрывавшим ее толстых бедер и дряблых рук. От нее пахло вином. «Я видела твоего отца сегодня утром», — объявила она, когда Бастиан вслед за своим приятелем вошел в гостиную. «Моего отца?» — она кивнула и на миг оторвалась от просмотра инспектора Деррика. «Да, сегодня утром. Вы что, действительно собираетесь уезжать?» «Я не знаю. Не в этом году, по крайней мере». «Как раз в этом», — возразила мадам Патош. «Во всяком случае, твой отец считает, что это возможно. Он даже сказал мне, куда. В Лавиль-Сен-Жур. Представляешь себе, Лавиль-Сен-Жур. Ну и дурацкая идея». «Почему дурацкая?» — спросил Бастиан, слегка задетый. Глаза мадам Патош сузились, отчего щеки ее стали еще больше похожи на 2 пышные булки, а шея напряглась, словно капюшон кобры, готовый броситься на добычу. «Ты что, никогда не слышал про Лавиль-Сен-Жур?» Без всякой причины Бастиан почувствовал, что краснеет, словно его застигли врасплох за каким-то проступком. «Странное местечко. Красивое, ничего не скажешь. Все туристы от него в восторге. Старинная атмосфера, свой неповторимый облик, бла-бла-бла. Твой отец, наверное, тоже что-то такое подумал. Атмосфера, да. Конечно, когда приезжаешь ненадолго, ничего не чувствуешь, но когда там живешь, это совсем другое, совсем не то. Этот город погружает тебя в туман». «В туман?» «Да, туман. О нем ты тоже не слышал?» Она вновь повернулась к телевизору и продолжила говорить бесстрастным голосом робота. «Он появляется в конце сентября, начале октября. И первое время тебе кажется, что это даже красиво. Но по прошествии нескольких недель это уже не просто легкая завеса, а плотное белое покрывало. И оно висит, висит долгие месяцы». Она замолчала. Бастиан терпеливо ждал, пока она снова заговорит. «И еще там происходят разные вещи». «Какие вещи?» Мадам Патош ответила не сразу. Лицо ее было красным от вина и от 2-недельного загара, и с экрана телевизора на него падали светлые скользящие блики. Глаза ее медленно закрывались и открывались, и Бастиан подумал, что она похожа на Джаббу из «Возвращения джедая». «Всякие вещи», — наконец снова заговорила она, растягивая слова, отчего голос напоминал хромого, с трудом волочащего свою больную ногу. «Всякие вещи. Это старый город, очень старый, с долгой историей. О нем рассказывают много всякого, а еще больше не рассказывают. Там произошло множество убийств несколько лет назад. Твои родители должны об этом помнить. Убийств детей. Они говорили по телевизору, но всего не сказали. Это все из-за тумана. Эти вещи, он их порождает. И это был не первый раз. Отнюдь не в первый. Отнюдь не в первый. В Лавиль-Сен-Жур всегда происходило разное. Этот город захватывает вас и не отпускает. Больше никогда. Мадам Патош замолчала. Бастиан и его друг несколько секунд смотрели на нее, а вислые щеки, рыхлая кожа, приоткрытый рот, пустые глаза, которые не видели ничего из происходящего на экране. Казалось, они были навеки устремлены в туманы Лавиль-Сен-Жур. Когда Патош заметил, как по обожженной солнцем щеке матери скатилась одинокая слезинка, он тут же хлопнул Бастиана по плечу. «Ну, пошли! Юджи нас ждет!» Бастиан отправился за ним, словно на автопилоте. Прежде чем закрыть за собой дверь гостиной, он обернулся. Женщина все так же неподвижно сидела на диване, похожая на огромную толстую куклу в нелепом одеянии. Глаза ее были неподвижными, лишь более блестящими, чем раньше. В тот же вечер Бастиан набрал в гугле «Лавиль-Сен-Жур». Точнее, он сделал это уже ночью, когда родители спали. У него не было никаких причин скрываться, и однако он чувствовал себя так, словно готовился совершить нечто запретное. Путешествуя по ссылкам, он нашел фотографии с видами города. Узкие средневековые улочки, памятники в тумане, горгульи, словно игрушечный готический макет, стоящий на яркой цветочной клумбе. Бастиан также прочитал о так называемом «деле Талько» — убийствах, похищениях детей, скандалах, слухах. Он провел больше часа в сумраке гостиной, освещенной лишь слабым светом монитора. Он читал бы и дальше, но информация оказалась слишком угнетающей. Когда Бастиан наткнулся на историю судмедэксперта, то дело вскрытия первого обнаруженного детского тела и, как говорилось в статье, был настолько потрясен, что это привело к параличу, приковавшему его к постели на всю оставшуюся жизнь, он решил, что с него хватит. Теперь он знал о Лавиле, его памятниках, его климате, его деле о детоубийствах достаточно, чтобы понять. Такой город не сможет исцелить его родителей. Ни отца, ни мать. Достаточно, чтобы понять, это последнее место на земле, где он хотел бы жить. Достаточно, чтобы угадать, непонятно каким образом, что именно туда они и поедут. Они уехали 10 дней спустя. Перед глазами Бастиана все еще стояла фигура Ольги, подруги матери, машущей вслед автомобилю и уменьшающейся с каждой секундой. Он помнил, какое лицо было у Патоши, когда они прощались. В глазах его приятеля стояли слезы, и говорил он с трудом. И странную улыбку на лице его матери. Бастиан проспал всю дорогу, словно одурманенный. Когда он проснулся, они уже подъезжали. Отец выбрал объездную дорогу, чтобы показать им город с высоты птичьего полета, с возвышающегося над ним плато, словно желая окончательно убедить их в правильности своего выбора. И вот после очередного поворота город внезапно перед ними появился. В самом деле, отсюда, с высоты, он был красив, как игрушка, особенно в лучах солнца. Стояла хорошая погода. Старинная игрушка, немного грубоватая на вид, утопающая в густом зеленом мху. Бастиан почти наяву увидел, как жители города ободряюще кивают им. «А вот и вы! Ну-ну, давайте, мы вас ждем!» Почему-то от этого у него мурашки побежали по телу. Через полчаса они уже входили в дом. Все было так, как в рассказах отца. «Там есть сад, и в нем качели для тебя, Бастиан. У тебя будет огромная комната, ты сможешь кататься по ней на велосипеде. А у тебя, Каролина, будет мастерская в саду и...» Дом действительно оказался огромным. И Бастиан невольно задался вопросом, как они смогли позволить себе такое жилище? С лепными потолками, каминами, огромными комнатами, в том числе и его собственной спальней, окно которой выходило в сад на те самые качели. Они чуть заметно раскачивались все время, даже когда не было ветра. Эти качели неожиданно напомнили ему те, что он видел раньше на одной из картин матери, в тот день, когда она рассказывала ему о тайнах живописи. В ту ночь ему впервые приснился кошмар. Это было месяц назад. Оказалось, что прошел уже год. «Радость моя, ты что, уснул?» Бастиан поднял глаза. Каролина Муро, стоя на пороге, улыбалась ему. И эта улыбка, равно и весь подтянутый бодрый вид матери, свидетельствовала о том, что в ее жизни наступила благотворная перемена. Да, после переезда в Лавиль она стала выглядеть гораздо лучше. Если бы только не ее манера запираться на целые часы в своей мастерской в глубине сада и не прежний рассеянный, слегка затуманенный взгляд, когда она оттуда выходила. Если бы не сам Лавиль Сен-Жур, то Бастиан на душе порадовался бы ее выздоровлению. «Я встал пораньше. Думал, может, потож сейчас в сети». Мать приблизилась и нежно провела рукой по его волосам. Истинно черным, как и у нее самой. «Мы с папой вчера оставили дверь в нашу спальню открытой. Но ты не кричал, значит, кошмаров не было. Я рада. Кстати, ты не хочешь одеться?» «Нет, он не хотел. Абсолютно. Но не стал этого говорить. Так же, как не стал упоминать и о кошмаре, пробудившем его сегодня раньше всех». «Да, конечно», — вздохнул он. «Как дела в школе?» «Ну, ничего так». Очередная ложь. Частный лицей имени Сент-Экзюпери не был похож ни на одну из тех школ, которые Бастиан посещал раньше. Так или иначе, он не обладал умением легко сходиться с людьми. Но и об этом он тоже не хотел говорить. С матерью, во всяком случае. Может быть, с Патошем? Ну, вот она опять. «У тебя будут сегодня интересные уроки?» Он видел, что мать делает над собой усилия, чтобы показать заинтересованность. Она искренне трудилась над собой, шаг за шагом возвращаясь к жизни. Если кто и был сейчас закрыт, так это он сам. Как будто после прибытия в Лавиль у него внутри захлопнулось какое-то окно. И одновременно распахнулась новая дверь в пещеру, полную кошмаров. Но Бастиан и мысли не мог допустить о том, чтобы отравлять матери жизнь своими проблемами, закрывая от нее тем самым крошечный луч света, впервые за 2 года пробившийся сквозь черные тучи над ее головой. «Сегодня будет классно. К нам придет писатель, Николя Легарек. Можно будет задавать ему вопросы. Он пишет детективы, кажется. Ты его знаешь?» Бастиан бросил взгляд на мать. Ни кивка, ни какого-либо другого ответа. Он вгляделся в ее лицо. Каролина Моро снова была где-то далеко. Она смотрела в окно. На туман. Точнее, нет. Взгляд ее был прикован к мастерской. Мать улыбалась. Это была странная улыбка. Бастиану она не понравилась. От этой улыбки у него волосы на голове зашевелились. Внезапно сигнал ICQ нарушил тишину. Бастиан повернулся к монитору и прочитал только что пришедшее сообщение. И тут же волна ледяного холода окатила его с головы до ног. «О, боже мой, ты опоздаешь, Бастиан!» — всплеснула руками Каролина Муро, выходя из оцепенения. «Скорее иди умываться, а я приготовлю завтрак!» Она торопливыми шагами направилась к двери, и Бастиан услышал, как она пробормотала сама себе. «Я слишком много сплю». «Да, в самом деле, слишком много». Ее шаги, удаляющиеся в сторону кухни, затихли, и наступила тишина. Потом издалека донесся голос отца, но невозможно было различить, что он говорил. Бастиан продолжал неотрывно смотреть на монитор, чувствуя, что не может шелохнуться. Он даже не был уверен, стоит ли ему верить глазам. В сообщении говорилось: «Жюль Моро. Жюль Моро, @hotmail.com, хочет быть вашим другом. Разрешить этому пользователю войти с вами в контакт. Добавить этого пользователя в ваш список друзей». Жюль Моро. Его погибший брат. Но, разумеется, это невозможно. Жюль уже 2 года как мертв. И поскольку в момент смерти ему было 16 месяцев, то сейчас было бы 3 года с небольшим, и это не тот возраст, когда дети осваивают интернет. Эта мысль вызвала у Бастиана короткий нервный смешок. Но тогда кто он? Как он его нашел? Зачем? Кто этот Жюль Моро? Откуда у него номер его ICQ? И для чего он хочет стать его другом? Он подумал о мальчишках из лицея. Чья-то дрянная шутка. Бастиан еще немного поразмышлял, потом закрыл глаза и стал медленно считать про себя. «Раз, два, три...» Он колебался. Ему совсем не хотелось становиться другом Жюля Моро. «Четыре, пять...» Но и отказываться узнать обо всем этом больше ему тоже не хотелось. «Шесть, семь...» С таким чувством, что он заключает пакт с дьяволом, Бастиан навел стрелку курсора на «Окей» и щелкнул кнопкой мышки.